«Да, можешь взять его», — великодушно сказал Керман, вкладывая пистолет в мою руку. «Он только оттягивает мой карман. Ты просто не хочешь войти туда первым». Мы прошли в террасу и остановились у двери. Керман слегка подтолкнул меня вперед, и мы вошли в большую комнату, обставленную в мексиканском стиле, с пышными коврами на полу, с развешанной по стенам конской сбруей и седлами, с диваном около окна. Весь этот ландшафт дополнял огромный пустой камин. Телефон стоял на столе, а около него стакан с нетронутым виски. Из хрустальной пепельницы вывалился окурок, который оставил след на полированной поверхности стола. В комнате никого не было. «Вот это красота!» — воскликнул Керман, входя в комнату. «Представляешь, каково жить здесь, а? Что мы теперь будем делать?» Я прошелся по комнате. Меня беспокоил этот окурок и нетронутые виски. Керман подошел к камину, чтобы получше рассмотреть мексиканское седло, и вдруг застыл на месте. «Посмотри!» — воскликнул он. Я подошел и увидел, что за диваном лежит труп мужчины в черной шоферской куртке. На лбу у него была красная дырочка, весь ковер рядом промок от крови. На смуглом лице мужчины застыло выражение ужаса. «О, великий Боже!» — сказал Керман уже довольно спокойно. «Фу, испугался же я». Я коснулся рукой трупа. Он был еще теплым. Значит, шофера убили совсем недавно. «Да, плохо дело», — сказал я. «Наверное, похитители приехали в то время, когда Дедрик разговаривал со мной». «Думаешь, что его похитили?» «Похоже на то». «Вот что, звони в полицию, Джек. Нам здесь делать нечего. Ты ведь знаешь, как к нам относится Брэндон. Он поднимет шум, если подумает, что мы здесь что-то вынюхивали». Направляясь к телефону, Керман остановился и прислушался. «Кажется, машина». Я вышел на террасу. Действительно, по подъездной аллее к дому на большой скорости мчалась машина. Я видел свет ее фар через кустарник. «Подожди со звонком», — приказал я Керману. Машина развернулась и затормозила в нескольких ярдах от моего Бьюика. Я остановился на ступеньках террасы, а из машины вышла женщина. В тусклом свете луны мне было видно, как она изящна, высока, стройна. «Ли...» Она остановилась, вглядываясь в мое лицо. «Это ты, Ли?» «Мистера Дедрика здесь нет», — ответил я, спускаясь к ней по ступенькам. От неожиданности она вздрогнула и повернулась, как бы собираясь бежать, но потом остановилась и взглянула мне в лицо. «Кто вы такой?» «Меня зовут Вик Мэллой. Мистер Дедрик позвонил мне четверть часа назад и попросил приехать сюда». «О, вот как!» Она говорила одновременно испуганно и удивленно. «Вы сказали, что его здесь нет?» «Да, кажется, нет». «Но это невозможно», — резко сказала она. «Простите, могу я спросить, кто вы такая?» После секундного колебания она ответила: